Он ушел в степь и остался там до утра. Нет, этот человек и в самом деле был одет в броню. Непросто было добраться до его сути. Погодите, вы сказали степняк, но он был непрост и не однолик. Степняк Кравчинский, заметил в следующий раз Воровский, когда они шли спокойным шляхом в Новую Одессу. Чем он симпатичен вам? Не храбростью ли? Петр ответил не сразу. Ноги мягко погружались в пыль, ботинки стали седыми. Храбростью, дерзкой. Не он ли на глазах столицы вогнал кинжал в грудь Мезенцева? Это ли не храбрость? Храбрость, произнес Воровский. Петр захотел сказать Воровскому что-то такое обидное, что достало бы до сердца, однако не посмел. Вы уверены, что тот, кто придет на место Мезенцева, поведет себя иначе? Мельком взглянул на Петра Воровский. Петр достал платок и пытался высушить им лицо, которое неожиданно стало мокрым. Лето было дождливым и холодным. Воровский работал у железной печи, а когда печь остывала, доставал плед и укрывал им ноги. В глиняной плошке быстро высыхали чернила. Воровский извлекал из стола химический карандаш и принимался его скоблить. Потом брал с печи чайник, лил воду в плошку. Петр приоткрывал дверь. Воровский улыбался и молча указывал Петру на табурет и раскрытую книгу на столе. Петр садился, брал книгу и, скосив глаза, видел. Перо Воровского как будто рушило скалы. Оно продвигалось медленно. Фельетон, пока он рождался, почти не вызывал улыбки у Воровского. Точно смех, как подземный гром, разразился и отгремел, не вырвавшись наружу. Той же окраинной улицей, какой они ходили не однажды, Воровский привел Петра в городской дворик с кирпичным домом. В глубине каменного сарая он разбросал ногой ветхие доски. Едва ли Петр мог угадать сейчас в этом человеке Фавна. И первым полез в черную прорубь. «Ящики уложите здесь», — сказал Воровский, поправляя пенсне, когда добрались до дальнего отсека катакомб. «Уложите и заставьте камнями». Вот так. И Петр поймал себя на мысли. «Да Фавн ли это?» А потом произошел тот случай с Королевым. И точно взрывом Петра бросила через три моря и опустила на далеких британских островах. Имел ли этот случай какое-то отношение к спору Петра с Воровским? Разумеется, имел, хотя Воровский не знал ни Королева, ни событий, которые заставило Петра покинуть Одессу. Не знал, и, как думал Петр, не знает. Все началось с истории весьма обыденной. В городе пошла по рукам книга с описанием жизни румынского первопечатника Эверяну. Петру захотелось ее прочесть. Молодая женщина в железных очках, работающая библиотекарем на Пушкинской, сказала Петру, что книга есть у одного местного книголюба, и обещала свести с ним. Прошло немало времени, и Петр основательно позабыл о своей просьбе, когда молодая женщина подвела к Петру человека в бархатной блузе. Так одевались в ту пору живописцы или солисты оперы. Но Степан Степанович Королев, так отрекомендовался человек в бархатной блузе, был всего лишь приказчиком в большом рыбном деле. Каждое утро, вернее, на исходе ночи, он встречал в порту возвращающихся с уловом рыбаков и закупал рыбу. «Задача нелегкая», — признался Королев, — «если учесть, что в порту работаю не я один». Но дело это Королева устраивало. Занят он был не больше 3-4 часов в день, а остальное время мог отдавать книгам и, пожалуй, курам, которыми увлекался немало. Степан Степанович вызвался показать Петру книги.